кровеннейший момент за ремингтоном, словно что-то уколет Витьку в самое сердце. Карев. Вот откуда чудилась ему опасность. Вот что одним мановением стирало начисто золотую роспись черной вывески. Мудрено было Витьке, который знал Вареньку до кончиков волос, до ноготков, мудрено было не видеть, как преображали ее нечаянные редкие встречи с Каревым, не чувствовать, какое волнение билось в ней, когда появлялся злосчастный музыкант. Она не позволяла Витьке говорить о Кареве, как будто Чупрыков мог загрязнить это пустое имя тем, что его назовет. О нем никто не смел говорить. Она берегла это имя для себя одной, не произнося его на людях. Она молчала о нем, точно о тайне, хотя все кособокие старухи в городе шепотом источили на этой тайне свои языки. О Кареве боялась заикнуться Евдокия Петровна. О нем помалкивала вся дворня, а он вершил судьбу драгоценного существа, к которому тянулось, льнуло столько разных завидных жизней. «Может же человек напустить на себя такую блажь?» — думал Витька о Вареньке, ворочаясь у себя на тюфике. «Мало ей орава офицеров, чинуш да купчишек, что бегают за ней по Михайловской. Понадобился пострели его с заразой, этот чистоплюй. Присосался к ему, как муха к молоку». Раз выдался случай заговорить с Варенькой о музыканте, да и то Витька не порадовался. Последнее перед войной багренье Чупрыков как будто доглядел между Варварой Михайловной и Каревым непоправимый раздор. Витька был на реке, видел, как бросилась бежать от Никиты Варенька, знал, что после того она заперлась у себя в комнате и ни с кем не говорила до вечера. Тогда, улучив минутку, в темном закоулке в сенях он решился вылить всю душу. «Зря ты извела себя, Варюша!» — говорил он, дрожа от холода, страха и нетерпения. — И напрасная твоя слабость к этому человеку. Я ведь все давно вижу и понимаю. Чупрыков смышлен. Я скажу, у тебя вовсе к нему не любовь, а зависть. Вот, мол, какой, не такой, как все другие. Он там и по разным городам бывает, и за границей живет, и учен, и умен. Вот это откуда? От зависти. А выходит слабость. А потом от обиды. Ты себя пересилить не можешь, досаду свою. Что все перед тобой ковриком расстилаются, а он вильнет пяткой, и нет его. А ты в обиде. Ты послушай, я тебе друг и на место кровного брата. Я тебя жалею. Брось ходить за ним. Он чистоплюй. Отцовские деньги пропиликал на скрипке, это я знаю. Над ним все казаки смеются». Его родной отец камертоном зовет, не считает за человека. А тебе разве такой нужен? Да ведь ты, если захочешь, найдешь себе...» Витька поперхнулся и смолк. В темноте перед ним светились большие неподвижные глаза. «Кончил?» — спросила Варвара Михайловна. Он молчал. «Ну так пошел вон!» — проговорила она твердым, сдержанно ровным голосом. Да запомни навсегда. Если мне Никита Васильевич скажет слово, я все сделаю. Его дырявый сапог дороже твоей целой башки. Пошел. С тех пор Витька не поднимал о Кареве разговора. И Варенька ни разу не напомнила своему братцу отчаянного его бунта против чистоплюя. Почти 5 лет шло старым чередом. Так что Евдокия Петровна выплакала реки слез, убиваясь о дочери, отвадившей от дома женихов. Варенька словно забыла думать о Никите Васильевиче. Дружба ее с Витькой еще больше упрочилась. Он постепенно вошел в доверие к Михаилу Гавриловичу. Ходил по-хозяйски степенный, распорядительный, упиваясь благополучием и надеждами. Но поистине человек строит свою судьбу на песке. Когда казаки залегли осетрами в Уральске, распространяя сонливую рыбью уверенность, что все обстоит великолепно, что никакого бунта в яицком кругу не предвидится, что революция — дело иногороднее, мужицкое, не казачье, что коснись живота, они за себя постоят, что надо